Глава 25. Зала болгарского банка была изрядно большая зала, устроенная на европейский манер. Три стены, которые были отгорожены проволочными решетками с нумерованными окнами, и за решетками сидели у конторок пожилые, молодые, лысые и с богатой шевелюрой конторщики. Четвертая стена была занята диванами для ожидающей публики, а посредине стоял большой стол для счета денег и написания бланков, которые лежали тут же. Около каждого окна в решетке стояли также маленькие столики. Конторщики или возились с книгами, или с пером за ухом, разговаривали с публикой, вообще немногочисленные. Николай Иванович выбрал конторщика посолиднее и подошел к нему. «Говорить по-русски», — обратился он к нему. «Сколько угодно. Я из Москвы», — отвечал конторщик. «Русский? Как это приятно! А я из Петербурга». «Нет, я болгарин, но служил в России. Что прикажете?» «А вот я желал бы разменять эти сербские бумажки на болгарские деньги». И Николай Иванович протянул конторщику пачку сербских кредитных билетов. «Не меняем», — отрицательно покачал головой конторщик. «То есть как это? Совсем не занимаетесь разменом кредитных билетов?» «Русских, французских, австрийских и других сколько угодно. Но с сербскими операций не делаем». «Вот это забавно! Государство бок о бок, такое же славянское, а вы от его денежных билетов отвертываетесь». «Курс очень низок. К тому же они ходят только внутри страны». «Как меня жид-то надул в Белграде!» Обратился Николай Иванович к жене и покачал головой. «В Белграде они отлично ходят», — сказал конторщик. «Ну нет. Уж если на откровенности пошло, то у меня их не взяли в Белграде на железной дороге за билеты». «Железнодорожные билеты восточной дороги везде продаются только на золото». Николай Иванович был в недоумении. «Братья славяне, даже свои славянские бумажки не хотят менять», — проговорил Николай Иванович. «Но неужели они так и должны у меня пропасть? У меня на 300 динаров. Отсюда мы едем в Константинополь». «Обратитесь к евреям-менялам. Может быть, они вам их и разменяют. Но предупреждаю, вам много потерять придется». Улыбнулся конторщик. «Ловко. Хорошие воспоминания мы увезем о сербских братушках. Ваши-то болгарские кредитки хорошо ли ходят?» «У нас только золото и серебро». «Тогда позвольте мне на 100 рублей болгарского золота и серебра». И Николай Иванович протянул конторщику 100 рублей. «При объявлении потрудитесь подать». Отстранил от себя конторщик 100-рублевый билет и тут же подал бланк. Николай Иванович взял бланк, заглянул в него и сказал конторщику. «Да тут у вас по-болгарски». «Пишите по-русски все равно. Представляя русский кредитный билет в 100 рублей, прошу мне выдать по курсу в левах золотом». «Ну хорошо. Ведь вот нигде за границей этого нет, чтобы объявление писать. Приносишь в банк 100-рублевую бумажку, и сейчас тебе, пожалуйте, раз, два, три». «Ну, что делать? У нас немножко бумажное царство. У вас же русских учились». Объявление подано, деньги разменены, и супруги Ивановы выходили из банка. «Нет, каковы сербские братушки, какими деньгами наградили! Только жиды их и берут, — говорил Николай Иванович. Придется и здесь жида менялу искать». Они сели в фаэтон и поехали. «Куда теперь везешь?» — спросил Николай Иванович, сидевшего на козлах Чичероне в фуражке с надписью «Метрополь». «Проедемся по Дондуковскому бульвару и дом Стамбулова поедем смотреть», — был ответ. «А, ладно, ладно». Тянулась улица, обсаженная только еще начинавшими приживаться деревцами. Направо — пустырь, далее — невзрачный домишко, опять пустырь, стройка. Налево — то же самое. Вообще строящихся домов довольно много. В некоторых местах еще только копают рвы под фундаменты. «Кто тут строится?» — кивнул Николай Иванович на одно угловое место на какой-то улице. «Бывший министр Ухтумов дом себе строит», — был ответ с козел. Проехали сажений 50. «А это подо что роют?» — спросил опять Николай Иванович. «Тут будет театр». «А теперь разве у вас нет театра?» «Есть, но очень маленький, в «Славянской беседе». «А что это за «Славянская беседа» такая?» «Ферейн и клуб». «А попасть туда нам можно?» «Еще бы вам-то нельзя, ваше превосходительство. Там генералов любят». Николай Иванович гордо погладил бороду и поправил свой цилиндр, надев его на бекрень. «Непременно сегодня поедем туда». Проехали еще сажений 50. Площадь. На площади стройка. «Тут что строится?» «Новый кафедральный собор будет». «А там что такое?» «Бывший министр Конокалов дом себе строит». «А вот там по улице фундамент делают, так это большой купец один. Он овечьими шкурами торгует». «Сколько стройки-то! Сколько улиц пустынных раскинуто! Большой, красивый город София будет!» — обратился Николай Иванович к жене. «Улита едет, когда ты еще приедет», — отвечала та. «Не находишь ли ты, что София немножко смахивает на Царское село?» «Пожалуй, но там все-таки куда больше построек». «Бани, господин ваше превосходительство, у нас строятся. Большие серные бани», — рассказывал с козел Чичероне. «Серные бани будут, и большая гостиница при них, курорт для лечения», — прибавил он. Выехали совсем на пустынную улицу, свернули за угол. Среди пустыря направо и пустыря налево стоял двухэтажный небольшой белый домик без всяких украшений, но с подъездом под навесом и с балконом во втором этаже. С балкона были свесившись два траурные флага, черный с белым. «Вот дом Стамбулова», — указал с козел Чичероне. «Этот-то?» — вырвалось у Глафиры Семеновны. «Да не может быть!» «Действительно, маловат и скромноват», — согласился Николай Иванович. «У нас даже в провинции богатые купцы куда шире живут, а тут такой большой болгарский человек и в таком маленьком доме жил. Я думал, что у Стамбулова, который всей Болгарии ворочил, дворец был. Скромно, скромно жил Стамбулов, и около дома ни садика, ни двора приличного». Очутились на углу бульвара. Фаэтон остановился. «А вот здесь, на углу, был изранен Стамбулов», — сказал с козел Чичероне. «В голову, в руку, в плечи. 5 докторов его лечили, вылечить не могли. А клуб, из которого он ехал домой, недалеко отсюда. Прикажете, ваше превосходительство, к клубу ехать?» — спросил он. «Ну что тут? Вези теперь в собор». «Нужно в собор пойти. А потом в самый лучший ресторан», — отдал приказ Николай Иванович. Фаэтон помчался.